Глава 12. Гибель Уго. Отто пил пиво в угловом уличном баре, на месте которого сходились две бойкие улочки. Их название он даже не пытался запомнить, как имена людей, которых больше никогда не планировал видеть. Они с Уго последнее время часто посещали это местечко. Им нравилось, что можно сидеть на кончике уличного треугольника перед крохотной площадью, словно на вершине горы, и обозревать панораму сразу обеих улиц. Мимо них двигались гудящие автомобили, медленные телеги, прогуливающиеся белые женщины, черная прислуга с корзинами на головах, нагруженные тюками торговцы, военные, бездомные собаки. Последний раз они вместе сидели тут перед поездкой на крокодилью ферму. Отто выдал Уго денег в счет аванса. Собственные деньги удесятеряли качество военного пилота. Он не только набрался в 10 раз быстрее обычного, но и расхвастался именно в такой же пропорции. Сперва эпизоды его побед касались черных проституток, которым он пытался затащить Отто за свои деньги. После того, как исчерпались истории про девиц с экзотическими именами и столь же экзотическими способами обслуживания клиента, начались охотничьи рассказы, из которых следовало, что Уго отстрелял и изрезал как минимум половину животного мира Южной Африки. Отто не ожидал, что отчет о поездке к старому хирургу, разделывающему крокодила армейским ножом, военный пилот воспримет как то, что кто-то оспаривает его звание главного супермена страны. Потом пошли госпитальные истории о том, какие мошенники и неумехи трудятся военными врачами. И все это под финал перешло в сагу о том, как Уго работал пилотом на недавних ядерных испытаниях на побережье. Видимо, это были те же самые испытания, о которых говорила Тиана, но из текстов Уго следовало, что он чуть ли не руководил ими. Каждый новый виток рассказа сопровождался воплем. «Я вижу, ты мне не веришь!» Бармен устал вздрагивать от этого вопля, а Отто устал соглашаться со всеми услышанными глупостями, хотя на всякий случай спросил, а правда, что муха ЦЦ не боится радиации? «Ты что, издеваешься надо мной? Какая еще муха ЦЦ? Там все умерло, там мертвая зона, там больше никогда не появится ни одна муха». Уго замахал руками и крикнул официанту. «Где мой виски? Я тебя убью за твою поле-поле!» Официант услужливо подбежал с новым стаканом. «Полли-полли на их языке означает «никогда не нужно торопиться»?» — спросил Отто. «Да, это стиль жизни черномазых, потому что мы их хозяева». Уго глотнул виски. «Зачем ты ездил к колдуну? До сих пор не наелся экзотики? Ты еще не понял, что они могут все?» «У нас в цирке тоже с успехом отпиливают голову дамам», — усмехнулся Отто. «Наши колдуны не только отрезают части тела у детей, они умеют оживлять трупы. Ты не понимаешь, что это ЮАР». Они заговаривают отрубленную человеческую руку и велят размахивать ею в магазине перед началом дня. За эту руку люди платят бешеные деньги и тут же богатеют. Сам видел. Уго перешел на шепот. Колдуны сотрудничают с полицией, могут рассказать, где лежит труп и кто убийца. Но полиция их сама боится. А ты боишься? «Я ничего не боюсь, Отто. Я видел такое, от чего все местные колдуны обосрались бы, взявшись за руки». «Тебе хорошо, Уго. Ты супермен. А я только выгляжу большим и сильным. В душе я маменькин сыночек. В школе все парни занимались боксом, а я собирал марки», — вздохнул Отто. «Официант, и мне виски». Полицейские мне рассказывали про секты оборотней, людей-леопардов. Ночами они надевают клыки и когти и рвут встречных на части, а утром сами ничего не помнят. Колдуны делают их из обычных людей. Днем их не распознаешь. Видя распалившегося скандального клиента, официант торопливо принес второй виски. «Самым страшным, что я видел в жизни, была война», — сказал Отто. «Мне и сейчас снится бомбежка. А тебе снятся кошмары?» «Мне снится такое. Снится, что небо закрывает пена ядерного гриба. И я не могу улететь от него даже на сверхзвуковом самолете. Ядерное облако залезает мне в рот, глаза, уши, ноздри и сжирает меня», — тяжело сказал Уго, словно выдавливал из себя слова. «Это пострашнее черных колдунов. Я работал на испытаниях ядерной бомбы в Калахари». «Что ты несешь? Какие испытания ядерной бомбы могут быть в Калахари? Я им говорю, трихлоротилен в химчистках давно заменен на перхлоротилен, а они мне не верят. Здесь каменный век». «Отто, ты не видишь дальше своих жалких химчисток. ЮАР уже не страна с соломенными хижинами, а страна с ядерной бомбой», — почти прорычал Уго, и его стальные глаза налились кровью. Я покажу тебе фотографию, от которой ты посидеешь. Взрыв был малой мощности, и без хорошей погоды я бы ничего не зафиксировал. Я принесу тебе фотографию из кабины самолета. Мы со вторым пилотом позировали на фоне ядерного гриба. Ты думаешь, я заливаю? Уго, ну скажи, зачем человеку сниматься на фоне ядерного гриба, если у него голова на плечах? Если человек видит ядерный гриб, он должен побыстрее сматываться, усмехнулся Отто. «Ядерный гриб! Это же как небо упало на землю! Это же не описать словами! Ты жалкий лавочник, не видевший ничего, кроме денег!» — заорал Уго. «Чем ты гордишься передо мной? Тем, что лижешь задницу клиентам, чтобы они взяли твой залежалый товар? Во всей твоей жизни меньше смысла, чем в одном моем полете!» Теперь на них обернулись не только сидевшие за соседними столиками, но и прохожие на улице. Это было слишком. Отто встал из-за стола и холодно сказал: «По мне лучше быть честным лавочником, чем завравшимся пилотом». «Я завравшийся пилот!» Уго треснул кулаком по столу так, что из подпрыгнувшей пепельницы высыпались окурки, а официант метнулся собирать их. «Ты завтра же увидишь эти фотографии и заткнешься!» «Если увижу, то заткнусь», — ответил Отто и, не попрощавшись, пошел по одному из катетов треугольника, на вершине которого стоял их столик. Сегодня Отто пил пиво и курил, ожидая Уго и рассматривая обе улицы так, словно сидел на носу катера, рассекающего водную гладь. Справа от него ела дыню приятная блондинка в соломенной шляпке. Перед ней стояла тарелка с куском дыни, а в вазе вальяжно возлежала нарезанная дыня, и над ней неприятно жужжала пчела. Отто отметил, что дыня такая же светлая, как его рубашка, и что молодая женщина наверняка ждет нескольких подружек, иначе зачем бы ей заказывать целую дыню? На противоположной стороне одной улицы, куда упирался взгляд, пылали красками ящики с овощами и фруктами, а возле них пританцовывал молодой черный парень. К парню подошла худая ободранная собака, он погладил ее по голове. Собака доверчиво села рядом с его ящиками и начала самозабвенно чесаться, блохи не давали ей покоя. Отто перевел взгляд налево, там возле лавки с дешевенькой женской одеждой, мешая прохожим, прямо на тротуаре стояли манекены в ярких платьях. Одежду продавала сидевшая на пороге лавки и сосредоточенно курившая рыжая тетка в черном платье с крупными оранжевыми бабочками. Отто посмотрел на часы. Уго опаздывал на 5 минут. Однако вскоре он появился с правой стороны улицы. Отто помахал ему рукой. Уго ответил и ускорил шаги. Что-то не понравилось Отто в остановившемся густом дневном воздухе, но все случилось так быстро, что он только задним числом сумел понять, что не понравилось. И не понравилось ему, что нежившаяся на асфальте блохастая собака внезапно подпрыгнула, как ужаленная пчелой, и стрелой полетела прочь, поджимая хвост. Слева на площадь перед баром ворвались 2 открытых полугрузовых джипа с вооруженными повстанцами, мгновенно открывшими бурную стрельбу по прохожим, витринам, ящикам с овощами, манекенам. Падая на пол, Отто успел ухватить взглядом, как рыжая продавщица одежды нырнула внутрь лавки. В отличие от нее, блондинка в соломенной шляпке, сидевшая по соседству с Отто над куском дыни, зажала уши руками и заорала, как резаная, не меняя позы. А дыня на ее столе разлетелась от автоматной очереди по всей округе сладкими липкими лоскутками. Отто дополз до блондинки и сдернул ее на пол. Она была вся забрызгана дыней и продолжала орать. Видно, только приехала в ЮАР и первый раз видела такую переделку. Повстанцы ворвались, как шаровая молния, и так же быстро исчезли, понимая, что полиция спешит по следу. Площадь была засыпана битыми стеклами, разлетевшимися овощами и фруктами. Пара манекенов лишилась голов, на тротуаре стонали раненые. Торговец овощами пронзительно закричал над убитой полной женщиной, упавшей возле его ящиков. Из лавок и домов выскочили люди и бросились к пострадавшим. Отто подбежал к лежавшему ничком Уго, перевернул его на спину, на него в упор смотрели мертвые стальные глаза пилота. Из памяти всплыли слова Уго: «Мать ходила к колдунам, когда я был мальчиком, просила закрыть меня от врагов. И видишь, прошел столько войн почти без царапин». Отто закрыл ему ладонью глаза, залез в карман, достал бумажник, Уго открыл. Там было несколько фотографий. Отто забрал их, положил бумажник обратно и быстро ушел. Ему не хотелось ждать полиции и тратить вечер на свидетельские показания. Для этого здесь и без него была масса народа.